сказкам. К сказкам поэзии все относятся как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю? Не о хлебе едином жив человек. Ему еще нужны сказки, и так было всегда, от самых первых людей на земле, в шелесте листьев или в столкновении волн с каменными берегами, в мерцании звезд люди сливаются, и в минуту, когда сливаются с этим, сами начинают шептать. Внутри сказки, все мы понимаем, таится правда, но если сказку сломаешь, как игрушку дети ломают, то правды не найдешь. И было, и есть, и будет всегда благополучием некоторая длительность устойчивости человека, идущего по канату. Всегда, везде и всюду этот момент устойчивости расцвечивается сказками. И эти сказки по существу и являются реальностью, а никак не то жалкое состояние равновесия. Так вот полезно людям иногда поглядеть на веревку, по которой придется идти. Этот взгляд себе под ноги, если только не свалишься, вызывает к созданию новой, более увлекательной сказки. С давних пор занимает меня постоянно мысль о том удивительном человеческом легкомыслии, как они, видя всюду неизбежность своего конца, живут, не обращая на это ни малейшего внимания, в каком-то нелепом чаянии, что люди смертны, все умрут, а я как-нибудь проскочу. Вот эта мысль приводит меня теперь к реализму легенды, что именно легенда есть связь распадающихся времен. Легенда как сила творчества. Именно то самое, чем люди живы. Толстой называл это любовь, но нет, это не любовь, а как бы сверхсила жизни, и человек, обладающий ею, сверхчеловек. Легенда как связь распадающихся времен. Вот единственная реальная в свете сила. Сказка — это связь приходящих с уходящими. Сохраненное в себе дитя для детей — вот мировой капитал человечества, сила искусства от простого сказителя и до Шекспира. Влюбленность — это сказка, а роды — это правда, ребенок — это правда любви. Но что ребенок этот единственный и будущий гений — это сказки матери, и самое могучее — сердце матери есть поприще, где сама сказка хочет быть правдой. Сказки мои — это могильные холмы, в которых я зарывал сокровища своей личности. Только одно к этому еще запомните, деточки, что жизнь для игры и сказки трудней и больней. Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными. Две девочки вошли в мой гараж. «Здравствуйте, дедушка!» «Здравствуйте, девочки! Как вы поживаете?» «Хорошо! Что же хорошего?» «Ничего!» «А сказали хорошо!» «Конечно, хорошо! Нам ничего больше не нужно!» Лицемерно вздыхают о детстве, что оно прошло. Но спросишь их, зачем они дали ему пройти? Все хорошее должно в человеке оставаться даже после смерти для пользования всех под охраной живых. Так я охраняю детство своей души, а после меня его должны охранять другие.